В эту минуту вошла Беронис, и Каупервуд представил ее врачу. Поздоровавшись с нею, доктор Джеймс обернулся к Каупервуду. «Ну, как можно хворать?» — воскликнул он, — «когда возле вас такое лекарство от всех бед. Будьте уверены, теперь я не премину приехать пораньше». Затем, перейдя на профессиональный тон, он пояснил Беронис, что в следующий раз ему потребуется горячая вода и полотенце, и, кроме того, уголь. В соседней комнате, кажется, есть камин, надо будет развести хороший огонь. «Подумать только, меня заставили проделать такой путь из Нью-Йорка, чтобы лечить его, а лекарство, оказывается, у него под рукой», — заметил он, улыбаясь. «Прямо чудеса». Беронис, он сразу понравился, такой умный, веселый. Удивительно, как это Фрэнк всегда умеет окружить себя сильными и интересными людьми. Поговорив еще немного с Каупервудом, врач уехал в город, не забыв, однако, заметить больному, что его грандиозная финансовая деятельность уже сама по себе представляет своего рода болезнь. «Все эти проблемы давят на ваш мозг, Фрэнк», — внушительно сказал он. «А мозг — это мыслящий, созидающий и управляющий орган, который может причинить вам не меньше физических страданий, чем любой тяжкий недуг. К числу таких недугов относятся, кстати, и тревоги, а я думаю, что именно этим вы сейчас и страдаете. Моя задача — заставить вас признать это. Поверьте, ваша жизнь должна быть для вас дороже десятка подземных дорог. Если вы по-прежнему будете ставить дела превыше всего, любой шарлатан будет прав, уверяя, что в вашем возрасте от этого можно умереть». Итак, моя задача — заставить вас забыть о метрополитене и по-настоящему отдохнуть. «Постараюсь изо всех сил», — сказал Каупервуд, — «но не всякую ношу так легко сбросить с плеч, как вам кажется. Есть обстоятельства, затрагивающие интересы сотен доверившихся мне людей, не говоря уже о миллионах лондонцев, которые до сих пор не имели возможности выезжать за пределы ближайших кварталов. А если мой план будет претворен в жизнь, они смогут разъезжать по всему Лондону и за какие-нибудь 2 пенса узнают, наконец, на что он похож. Вот вы опять оседлали своего конька, Фрэнк. А если вы завтра умрете, что тогда будет с вашими лондонцами? Лондонцам плохо не будет, умру я или буду жив, лишь бы мне успеть наладить им подземку. Боюсь, что вы правы, Джефф. Для меня и вправду дела важнее всего». «Видите ли, моя затея разрослась и пустила корни. Теперь осуществление моих планов не зависит от отдельного человека, даже и от меня. Хотя я еще многое смогу сделать, если проживу достаточно долго».